Глава 27. Новый коктейль. Айви. На нашу вторую совместную ночь у меня целый секс-план. Но сначала нужно поднять свою челюсть с пола. Стефан живет во дворце. Это будет сложно. Просто... Ух ты! Хорошо быть капитаном, восхищенно говорю я, не сводя глаз с высоченных потолков, буквально двухэтажных. Современная люстра свисает в середине зала. Стекло, тонкие линии. У дальней стены два огромных окна от пола до потолка, из которых открывается бескрайний вид на город. Мост, золотые ворота вдалеке, широкая набережная. «Ну, что есть?» — говорит Стефан, и я слышу в его голосе надрыв. Мне хочется спросить, что его тревожит, но Хейс уже кладет ладони мне на талию, прижимаясь всем телом к спине. Решаю отложить эмоциональные разговоры на потом. «Как же ты пахнешь!» — мурлычет Хейс, носом рисуя линию по шее. «Ягодками и сладостями. Я хочу тебя съесть!» «Терпение!» — шепчу я. Стефан появляется из коридора и прижимается ко мне спереди. И в этом сэндвиче из хоккеистов мозг начинает плавиться. Но сегодня я не отдам бразды правления. Приходится стряхнуть похоть. «Я хочу кое-что сделать. Можно я буду главной?» «Что думаешь, Стефан?» — спрашивает друга Хейс. «Ладно, дадим ей 15 минут. А мне хватит». Мы даже не пытаемся дойти до спальни, когда есть теплая гостиная, будто прямиком со страниц скандинавских дизайнерских журналов. Стефан роется в телефоне, ищет подходящий плейлист, а Хейс раздевается, стоя у огромного дивана в форме буквы «Ю». Я стою рядом. Оставшись только в черных кружевных трусиках, я наклоняюсь и стягиваю с Хейза боксеры, чтобы наконец-то поздороваться с его членом. Слюнки текут от одного вида его внушительной эрекции, но это подождет. «В нашу первую брачную ночь я не успела заценить все твои татуировки», — говорю я, опускаясь на диван. Желая лично насладиться этим шедевром, прикасаюсь пальцем к созвездиям. Его бедро обвивают изящные линии звезд. «Больно было?» — спрашиваю я, жадно проводя пальцами по синим рисункам прямо под его правой тазовой косточкой. «Нет, но мне будет больно, если ты не уделишь моему члену внимания. Прямо сейчас». Я сажусь на колени, выпрямляю спину и поднимаю на него взгляд. На губах игривая улыбка. Может, он и любит командовать, но я-то знаю, как ему нравится, когда я дерзкая. «Что, сейчас?» «Да, детка», — стонет он, запуская пальцы в мои волосы. «Прошу». Начинает играть музыка, кажется, какая-то песня «The Weeknd». «Хочешь, чтобы Стефан смотрел, как я делаю тебе минет?» Спрашиваю я у головы мужчины, который стоит прямо передо мной. Хейс дрожит. Буквально дрожит. Его рука опускается на возбужденный член, сжимая головку, будто предлагая. «Мне кажется, тебе понравится даже больше, если он параллельно будет себе дрочить». По мне пробегает волна мурашек. Желание разгорается. «Да». «Ты точно главная, Айви?» — говорит Хейс этим своим хищным тоном, а потом хватает с дивана мой лифчик, раскачивает его перед моим лицом, а потом бросает Стефану. «Свяжи ее», — приказывает он другу. Я охаю. «Пожалуйста». «Ты ее слышал?» Стефан становится на колени позади меня, сводит запястья вместе. «Терпение заканчивается». Хейс шлепает меня по щекам членом. Стефан стягивает мою кожу кружевными лямками. «Открывай ротик». Я подчиняюсь. Стефан проверяет крепость узлов. «Готово». «Спасибо», — говорит Хейс другу, а потом возвращает взгляд на мое лицо. Его глаза темнеют. «Соси». Его приказ запускает по моему телу рябь удовольствия. Я вытаскиваю язык, пробую солоноватый, горький вкус Хейза. Стефан встает и становится рядом с ним, а потом начинает стягивать свое бордовое поло. Хейз загребает мои волосы в кулак, и я вбираю его член в рот. Один раздевается, а второй кормит меня членом. Пир для языка и глаз. Я посасываю головку Хейза с громким причмокиванием. «Какая ты! Эти сексуальные губы!» — хвалит меня Стефан, расстегивая свои брюки. Я стараюсь показать ему, как старательно забочусь о его друге. «Умница! Потрудись, и я дам тебе попробовать свой!» Я закрываю глаза от удовольствия, а рот открываю пошире. Я могу работать только им, поэтому сосредотачиваюсь на Хейзе, принимая его глубже. Он стонет, его глаза горят, в темных глазах пляшут искры еще чернее. Он не сводит с меня глаз. «Эти губы были созданы для моего члена», — рычит он. Я таю от комплимента и принимаю его еще глубже. Хейз толкается глубже, смотрит, как растягиваются мои губы по всей его ширине. Он не малыш, но изголодался по ласке, и мне хочется ему угодить. Выгибаю спину, чтобы наклониться ближе. Хейз понимает мои намерения, усиливает и ускоряет толчки. «Ты такая умница!» — шепчет Стефан. Мой взгляд падает на него. Он сидит на диване, совершенно голый, держит член в кулаке. Господи, какой он красивый! Тайный парень смотрит, как я отсасываю мужу. Мне так хорошо, по коже бегают мурашки. Хейз покрепче перехватывает волосы и закрывает глаза. Всего на секунду замирает, будто раздумывая, насколько жестким может быть. Он открывает глаза, я вижу в его взгляде попытку сдержаться. Он выдыхает, а потом убирает с моего лица прядку волос, толкается прямо к горлу. «Позволь мне жестко трахнуть тебя в рот, малыш», — говорит Хейз. «Я вся трясусь, когда киваю. Сказать вслух я все равно ничего не смогу. Стефан говорит за меня». «Тебя такое заводит, да? Боготворишь его?» Я почти захлебываюсь, но киваю. Меня это так заводит, что я решаюсь признаться, чего хочу на самом деле. Я отвожу лицо, выпускаю изо рта член. Мы с Хейзом страстно смотрим друг другу в глаза. «Кончишь мне на лицо?» Хейз гортанно стонет, а потом выдавливает «да». «Обкончаю весь твой идеальный ротик». Я снова беру его в рот. Хейз трахает меня, а я тону в похоти, даже когда давлюсь и кашляю. Хейз спрашивает, как я, и я только киваю. Я думаю лишь о том, как доставить ему удовольствие. Стефан ласкает себя все быстрее и жестче, не сводя взгляда с того, как я удовлетворяю его друга. «Красавица, у тебя так прекрасно получается, и выглядишь прекрасно», — говорит он. «Я хочу и его тоже. Отчаянно. Но нельзя отвлекаться от Хейза». Стефан будто читает мои мысли, наклоняет голову и медленно растягивает губы в улыбке. «Мечтаешь о том, чтобы мы оба кончили тебе на лицо, да?» Я в блаженстве закатываю глаза и остервенело киваю, не отрываясь от члена Хейза. Меня еще больше заводит то, насколько он понимает мои мысли, как подливает масло в огонь. Стефан встает и идет ко мне, запускает свободную руку в мои волосы. Теперь с двух сторон от меня стоит по мужчине, оба держат меня за волосы, трогают мое лицо. Я стою на коленях, руки связаны, грудь прыгает с каждым толчком. Один трахает в рот, другой дрочит себе. Используют меня в свое удовольствие. Этого я и хотела, чтобы мною пользовались. Я начинаю покачивать бедрами, болезненно желая, чтобы ко мне прикоснулись там. «Охренеть, малышка, тебе нравится вся эта грязь, да?» — хрипло спрашивает Хейз. до неприличия нравится. Трусики промокли насквозь. Хейс толкается жестче, обхватывает мою голову, а потом выдыхает рвано и жадно. «Сейчас кончу», — предупреждает он меня, потом вынимает член из моего рта и доводит себя кулаком. «Нравится?» Я открываю рот, и вот он уже рисует на моем лице узоры спермы. Горячие брызги обжигают губы, щеки, язык. Хейс издает звериные звуки. Меня всю трясет от возбуждения, но я не осмеливаюсь глотать. Поворачиваюсь к Стефану и высовываю язык. Он делает ко мне шаг, в последний раз толкается в кулак и изливается на мой жадный язык. Я поднимаю глаза на своих мужчин, причмокивая губами, облизываюсь и проглатываю их удовольствие. Идеальный новый коктейль. Я улыбаюсь. Мужчины выглядят так, будто опьянели от меня. Я сама пьяная от страсти, но не могу освободиться от пут собственного белья. Хейс обходит меня и развязывает мне руки. В тот же момент я запускаю руку между ног, хочу прикоснуться к пульсирующему клитору, но Стефан издает рычащее «нет». Обычно он мягче. Я послушно замираю. «Умой ее», — говорит Стефан другу. Хейс выходит из комнаты и через секунду возвращается с мокрым полотенцем. Нежные руки вытирают мое лицо, а Стефан растирает мне запястье. Но когда Хейс откладывает полотенце, Стефан снова становится тверже. Он обращается ко мне. «Садись на диван, раздвигай свои прекрасные ножки и позволь мужу вылизать твою сладкую киску. Он еще тебя даже не пробовал. Несправедливо, правда?» «Правда». Они стягивают с меня трусики и укладывают на диван. Я опускаю голову на колени Стефана, вытягиваясь во всю длину. Хейс убирает подушки и раздвигает мне ноги. Я чувствую, как его щетина колет внутреннюю часть бедра. Я издаю возглас, а потом мурлычу. Стефан наклоняется и гладит меня по лицу, нежно, будто пером, водит пальцами по рукам, волосам, груди, ласкает меня. Стефан любуется, пока Хейс лакомится мною. Скоро я уже развожу ноги все шире и шире, позволяю Хейзу раздвигать их. Стефан целует меня, словно я центр его вселенной. И, если честно, купаясь в жидком удовольствии, я сама чувствую себя примерно так же, центром их существования. Они покрывают меня поцелуями. Тело выгибается от удовольствия, от предвкушения. Апогей уже так близко, что я не могу сдерживаться. Я кричу в губы Стефану, толкаюсь Хейзу в рот и рассыпаюсь на миллион осколков от их страстной пытки. Мне кажется, я отлично проведу время со своим тайным парнем и мужем. Чуть позже я нежусь в постели, как вдруг вспоминаю кое-что важное и вскакиваю. «Рокси!» «Мне пора». «Да, Джексон дома, но она моя, я не могу оставить ее одну на ночь. Я даже еще не успела выдать ей носок дня». Хейс спускает ноги с кровати и кладет руку мне на живот. «Лежи. Я привезу ее». Он возвращается через 30 минут. Я слышу, как царапают по полу маленькие коготочки и как повизгивает моя девочка. На сердце теплеет. Я отдаю ей свой носок. Она выхватывает его зубками, а потом оглядывает комнату, прикидывая, куда его спрятать. Но в этом доме тайного места у нее еще нет, поэтому она потерянно заглядывает мне в глаза. Я поднимаю ее на руки и аккуратно отбираю носок. Мы забираемся в кровать. Маленькая булочка с коричкой начинает носиться по светло-серому одеялу. Она целует Стефана, а потом Хейза. Потом, успокоившись, выдыхает и сворачивается в клубок в районе моей шеи. «Кажется, ей вы тоже нравитесь», — говорю я, а потом сразу добавляю. «Сан-Франциско». Хейз бросает на меня взгляд, говорящий. «О чем ты вообще?» «Это ваша подсказка», — Стефан смеется. «Ага, талисман. Но у тебя не было три оргазма». Я улыбаюсь во весь рот. «Я сказала три, но не три моих. Мы все кончили втроём». Стефан обнимает меня одной рукой и целует в щеку. «Тебе понравился десерт?» «Мне вот точно да», — говорит Хейс и отворачивается. Видимо, хочет уснуть на животе. Я закрываю глаза. Все-таки приятно быть женой.